Сонет 151. Не знает юность совести упреков, как и любовь, хоть совесть — дочь любви. И ты не обличай моих пороков, или себя к ответу призови. Тобою предан, я себя всецело страстям простым и грубым предаю. Мой дух лукаво соблазняет тело, и плоть победу празднует свою. При имени твоем она стремится на цель своих желаний указать, встает как раб перед своей царицей, чтобы упасть у ног ее опять. Кто знал в любви паденья и подъемы, тому глубины совести знакомы.